Игроки в загробный покер. Гарольд Холсток слышал, как ползет крыса, и ужас душил его. Острое предчувствие неминуемого, расправы, казни. Крысе казалось, что она бесшумна и невидима. В доме, крыса чуяла это совершенно определенно, не дышала ни единая живая душа. Но что-то привлекало ее, манило, кормило обещаниями роскошного пиршества. Крыса была сама осторожность. Призраки молча смотрели, как она пересекает столовую. Руки голоса из тени лежали вверх ладонями. Указательные пальцы слегка вздрагивали, будто он что-то считал или подзывал к себе. «Невозможно!» Сдалась Чиз и обернулась к леди Пустое Семя. «Я хочу сдохнуть! Можно мне не смотреть?» Леди повернула в ее сторону пустое лицо и отрицательно поводила высокой прической. «Пожалуйста!» — дрожащим голосом прошептала Мириам Дутель. «Умоляю вас, тише!» «Ему все равно нет до нас дела!» — наклонился над ее плечом душекрат. «Оно охотится!» После этих слов в столовую выплыло щупальце тумана. Толщиной с большой палец мужчины оно двигалось с явным трудом. Круэл Райт встал со стула и похромал к Бёрну. «Не вздумайте к нему прикоснуться!» — предупредил Гордон Бёрн. «Оно только кажется слабым! На вас ему вполне достаточно сил!» Райт выглянул в коридор. Крыса почуяла неладно и крутила мордой у выхода в кухню. Голод торопил ее, но теперь к желанию примешивалась осторожность. Что-то беспокоило крысу. Нечто бестелесное, но грозное. Опасность, клыки и когти, бесшумные, слабые и злые. Щупальце скользнуло в сторону Райта, но тот отшатнулся, и тогда оно набросилось на крысу. Грызун визжал, бился, катался по полу, но никак не мог сбросить с себя пасть, которая вгрызалась все глубже и глубже, пока не перекусила позвоночник. Туман несколько раз прошил собой агонизирующее тельце и потащил добычу в нору. В пыли осталась извилистая дорожка. Тараканы довольно посыпались со стен. У корней дома раздались звуки поспешной трапезы. «Сегодня!» — изрек очевидное виски Джек и закрыл лицо руками. Леди Зеленое Солнце молчало. Этой ночью зло из подвала придет за ней. Фандерглот опять выиграл.